странно, но за столько лет с Марком она научилась угадывать реакции мужа, недовольство или восхищение, разные чувства, однако не мысли целиком. Значит ли это, что он прячется от нее или просто ни о чем, кроме еды, всерьез не думает? Как бы то ни было, но общая с Олимпией мысль звучала так. Какое счастье, хотя бы ненадолго, остаться без мужчин. В подтверждение Ли посела, чего никогда бы себе не позволила в мужском обществе, сутулив плечи, подобрав юбку, вытянула далеко вперед покрывшуюся гусиной кожей ногу, на которую метил москит. Лицо расслаблено, без морщин, уголки губ глубоко вдавлены и опущены вниз, кожаным зобом соединяется шея и подбородок. Мина протянула руку и сняла с ее блестящих рыжих кудрей сухой лист. Липа благодарно улыбнулась. «Я тебе не рассказывала? Я ведь вдова. Соболезную. Наверное, тебе придется уехать отсюда, чтобы оформить наследство». «Никакого наследства». Липа захлопала в ладоши, пытаясь поймать докучливого москита. «Я неофициальная вдова. И знаешь, я даже рада, что он умер, а не просто бросил меня. Когда он исчез, оставив вещи, книги, наверное, считал, что так мне будет легче. То ли где-то мертв, то ли скоро вернется. Я, дурочка, решила сначала, что это игра. Ведь невозможно так сразу поверить. А когда поверила, то чуть с ума не сошла. Купила таблетки, но принимать сразу не стала, решила. Сперва нужно убедиться. Бедная, бедная Липа. Что-то такое Мина подозревала. Странно, что Агата не написала про это письма. Но история так незатейлива, так банальна. Может быть, стало тете скучно. Она вздохнула и, скомков, выбросила в мусор бумагу. Да? С другой стороны, не будь богатой Агаты, не было бы и у Мины красивого мужа, шумящих под порывами ветра, итальянских сосен и благоухающих клумб. Чем бы она тогда отличалась от Олимпии? Я была как невменяемая, ни о чем думать не могла, кроме как о возлюбленном. Могла часами сидеть у его ног и плакать от счастья. А он улыбался, смеялся надо мной, утешая поцелуями. «Милый, нежный». Покупал для меня игрушечных зверей и редко, словно дарил, напускал близость. Тогда становился мрачным и жадным. Я ужасно этих минут боялась и в то же время мечтала о них. Я желала его всегда, каждое мгновение, каждой клеточкой и сама себе не верила от счастья. Мина перевернулась на спину, закрыла глаза. Теперь меньше пахло землей и больше солью. В тот день, когда Марк уехал, и она сидела на лавочке одна, ее под левую лопатку укусил шершень. Длинный, с полосатым тельцем, он сначала накручивал спирали вокруг, а когда она откинулась на спинку, поставил жгучую, отравленную ядом точку напротив сердца и околел, повиснув на шифоновой ткани. Мина от боли и страха закричала. Левая рука онемела полностью. Она заплакала, пытаясь содрать кофту с плеча, чтобы вытащить жало и избавиться от насекомого. От движения яд проник глубже. Ей стало трудно и жарко дышать. И она опять закричала. Наконец к ней кто-то подошел. Залитые слезами и болью глаза ничего не различали. Она послушно повернулась, и чьи-то руки сорвали блузку. Она только запомнила запах земли и травяного укропа. «Ничего, укус больной, но через несколько дней пройдет. Я провожу вас домой, или, если хотите, отдохните здесь». Руки осторожно запахнули Минину спину обратно в шифон. Ей по-прежнему было неудобно дышать, но плакать она перестала и, повернувшись, спросила, «А сколько мне нельзя будет плавать?» Почему-то ей казалось, что укус нельзя мочить. Это ее ужасно расстроило. И она поторопилась уточнить, поскольку перед ней стоял Танист, собственной персоной. Он садовник. Он должен все про этих тварей знать лучше любого доктора. Она ему полностью доверяет.